Ужесточение нападок на конверсос в Кастилии и первые планы радикального решения проблемы выкрестов. В дальнейшем развитии событий огромную роль сыграли толедские погромы 1449 года, направленные против конверсос, подозреваемых в скрытом иудействе. Уже в 1451 году король Хуан II попросил у папы Николая V, годы правления 1447-1455, учредить в его королевстве инквизицию, которая бы под надзором местных епископов расследовала поведение конверсос. Все больше утверждалось ощущение, в особенности среди высшего духовенства и вождей монашества, что христианство новых христиан не является истинным, и что следует строже относиться к тем, кто продолжает придерживаться иудаизма и тайно соблюдает его заповеди и обряды. В царствование сына Хуана II, Энрика IV, годы правления 1454-1474, озлобление против конверсос захватило самые широкие слои населения Кастилии. Политическая нестабильность и общественные волнения, характерные для правления Энрике, среди всего прочего проявлялись в нападках на конверсос со стороны разных партий, боровшихся за политическую власть в Кастилии. Взбунтовавшаяся против короля знать обвиняла его в том, что он, потворствуя конверсос, приблизил их к постам, сопряженным с государственной властью и экономическим могуществом. Самой ненавистной персоной для противников Энрика IV был Диего Ариас де Авилла, богатый финансист, бывший королевский откупщик, теперь получивший должность королевского смотрителя финансов и советника по финансовым вопросам. Диего Ариас стал в устах противников короля символом безудержного корыстолюбия конверсос, их невиданного финансового могущества и беззастенчивых способов обогащения за счет подданных кастильской короны. Уже в начале царствования Энрике IV к нему обратились высшие аристократы королевства с просьбой предпринять более строгие меры против иудействующих конверсос по образцу указов начала XV века против евреев и мусульман. Что побудило бунтующую знать прибегнуть именно к пропаганде против конверсос и кого они рассчитывали привлечь этой пропагандой? Высказывания против новых христиан импонировали горожанам, видевшим в них конкурентов, которых хотелось устранить, а также определенным церковным кругам, обращавшим все большее внимание на опасности, якобы скрытые в ереси конверсос. Знать, желавшая низложить Энрике IV, несомненно, была заинтересована в том, чтобы привлечь в свой лагерь горожан и обеспечить поддержку священства и настоятелей монастырей. Слабый Энрике IV, понимая, как настроено общество, сделал все возможное для удовлетворения вовлеченных в борьбу сил и всячески пробовал привлечь их на свою сторону. Так, в 1468 году он в ответ на мольбы жителей города и их стремление сослужить королю службу запретил конверсос в Сьюарт-Реале занимать городские должности. В 1464 году в Кастилии начала действовать инквизиция, которая расследовала поведение подозреваемых в ереси конверсос под контролем епископов. Она была основана после того, как глава ордена святого Иеронима Альфонсо де Оропеса обратился в 1461 году к Энрике с просьбой положить конец тяжким преступлениям, которые совершают новые христиане, презревшие законы церкви. Обращение главы ордена святого Иеронима имело первостепенное политическое значение. Возложив на конверсос ответственность за междоусобицу в Кастилии, он потребовал ужесточить над ними контроль. Эта инквизиция, подконтрольная епископам, по рвению и жестокости значительно уступала испанской инквизиции, созданной в эпоху католических королей. Однако по документам, дошедшим до нас от этой инквизиции, можно судить, что она действовала весьма решительно. Одновременно начали расследовать подозрительное поведение конверсос и в Валенсии, хотя там инквизиторские методы пока еще были несколько мягче. Эти расследования были не единственной угрозой положению Конверсус. В 1465 году, когда бунтующая знать посадила на престол Альфонса, брата Энрике, распространился слух, что новый монарх собирается ограничить в правах новых христиан. Это напугало Конверсус в Кастилии, поэтому большая часть их предпочла встать на сторону Энрике IV. Как и во время гражданской войны XIV века в Кастилии, когда от обеих враждующих сторон страдали евреи, так и теперь жертвой нестабильности в королевстве во время войны Энрике IV и Альфонса стали мараны. В 1467 году, когда Толедо сдался армии Альфонса, в городе произошли бурные волнения. В ходе борьбы между исконными и новыми христианами за власть в городе пострадало много крещенных евреев. Некоторые улицы, где жили конверсос, были сожжены дотла, а наиболее известные из них были повешены беснующейся толпой. Как и во время погрома в 1449 года, конверсос обвинили в близости к иудаизму, а также в хранении еврейских книг. Со смертью Альфонса в 1468 году брожение в обществе не прекратилось. В оппозицию власти Энрике встала его сестра Изабелла. Борьба за политическое будущее Кастилии особенно обострилась после ее брака в 1469 году с Фердинандом Фернандо, сыном короля Арагонского. Этот брачный союз был заключен при некотором посредничестве евреев и новых христиан, ставших на сторону молодой пары и поддерживавших идею объединения Кастилии и Арагона. Вероятно, они надеялись, что сильная и стабильная центральная власть обеспечит безопасность как евреев, так и конверсус. Среди евреев, поддерживавших Изабеллу и Фердинанда, выделялся дон Авраам Шнеур, верховный откупщик Кастилии в последние годы правления Энрике IV. Этот опытный и хитрый царедворец решил покинуть своего господина и присоединиться к лагерю тех, которым суждено было объединить Испанию. Среди поддерживавших их новых христиан заметнее других была арагонская семья де ла Кабалерия, сыгравшая важную роль в формировании нового союза между государствами. Последний год правления Энрике IV был ознаменован несчастьями для конверсос Кастилии, в особенности для маранов в Андалусии. По инициативе главы воинствующего ордена Сантьяго в 1473 году погромы против конверсос разродились в Кордове, откуда перекинулись и в другие места. В том же году в Кордове и Стюарт-Реале были проведены новые суды инквизиции. Вдобавок к последствиям погромов и страху перед следователями инквизиции, на конверсос обрушились и социальные ограничения. В некоторых местах им запретили занимать какие бы то ни были должности в городской администрации. Некоторые мараны в Кастилии заняли сторону противников Изабеллы, и когда она после смерти брата в 1474 году взошла на престол, они встали под знамена тех, кто хотел короновать дочь Энрике Хуану, прозванную Бельтранеха, и вместо союза с Арагоном объединить Кастилию с Португалией. Какой вывод можно сделать из того факта, что конверсос разделились в своих политических симпатиях? Что можно сказать в этой связи об их тогдашнем положении? До того, как перейти к отношениям Фердинанда и Изабеллы с маранами, нам следует остановиться на деятельности францисканского монаха Альфонсо Алонсо де Эспина, взгляды которого на новых христиан существенно повлияли на позицию государственной и религиозной верхушки Испании позднего Средневековья. Де Эспина написал книгу «Твердыня веры», в 1460 году, выдержавшую в сравнительно короткий срок несколько изданий и ставшую одной из первых испанских инкунабул. Особое значение его книги придавало то, что автор был духовником Энрике IV и пользовался заметным влиянием при дворе. «Твердыня веры» стала основополагающим трудом в борьбе с ересями вообще и с иудаизмом в частности. Де Эспина разделил свой труд на четыре части, сочетание которых дает интересное свидетельство о духовном мире автора и о страхах, преследовавших служителей церкви того времени. Первая часть повествует об опасностях, кроющихся в ереси, вторая часть говорит о евреях, третья – о мусульманах, а четвертая – о бесах. Как вы думаете, в каких разделах Деистина упоминает конверсус? Францисканский монах хотел этой книгой привлечь внимание людей, причастных к государственной и церковной власти в Кастилии, и побудить их прибегнуть к суровым мерам по борьбе с ересью. Нас здесь интересует его борьба с иудаизмом и ересью иудействующих конверсус, темы, несомненно находившиеся в центре интересов автора. Из различных литературных источников, из слышанного в устной передаче и даже из случаев, при которых присутствовал сам, он составил длинный список свидетельств против иудаизма в целом и против антихристианского поведения маранов. Картина религиозного мира конверсос, которую ему удалось нарисовать, могла ужаснуть каждого верующего христианина. Новые христиане изображались де-факто иудействующими. Они не отказываются от веры своих отцов и стараются всевозможными средствами расшатать христианское общество. Автор приводит данные о связях между новыми христианами и евреями, а также между маранами в Испании и конверсос за ее пределами, например, во Фландрии. Свидетельство о том, что эти связи укрепляют еретический антихристианский дух, живущий в конверсос. В книге приводится множество примеров неверия конверсос в христианские догматы, например, в бессмертие души, а также сведения о том, что среди маранов есть безбожники и люди, вообще лишенные какой бы то ни было веры. Деистина приводит поговорку, по всей видимости, распространенную в определенных кругах конверсос, что «в мире сём не видеть мне несчастья», и чтобы в другом не видеть наказания. Об отрицании какой веры здесь говорится? Какие мараны были близки к подобным взглядам? Очевидно, до Алонсо де Эспина дошли сведения не только о тяготении маранов к еврейской религии, но и о том, что часть их подпала под влияние авероизма и религиозного нигилизма, проникших в придворные круги и ставших особенно популярными среди придворных еврейского происхождения. Не менее резкими, чем на новых христиан, были нападки Алонсо де Эспина на евреев. Стремясь доказать, что иудаизм с незапамятных времен стремился нанести удар по христианству и христианам, он приводит обзор истории евреев в разных странах. В книге содержится описание известных и не очень известных кровавых наветов, а также случаев издевательства евреев над освященным хлебом. Со страниц сочинения Деистина на нас смотрит угрожающий образ еврейства, которое у него наделяется сатанинскими чертами и всецело отрицает христианство. Отсюда и угроза, заключенная в самом существовании конверсос – тайных евреев, способных разрушить христианство изнутри. Автор «Твердыни веры» насчитывает 25 преступлений, постоянно совершаемых маранами, и каждый из них доказывает, что они умышленно отклоняются от христианства. Каим Бейнард разделяет эти преступления на три основные группы. Первое – соблюдение заповедей Торы. Второе – преступления против христианской религии. Третье – прочие преступления. Среди заповедей Торы, на которых Деистина останавливается подробно, бросается в глаза неукоснительное соблюдение новыми христианами заповеди обрезания. Из его слов следует, что мараны старались сделать своему ребенку обрезание сразу же после рождения и делали все, чтобы воспитать детей в духе еврейского образа жизни. Деистина считает, что конверсос также соблюдают заповедь субботы и перечисляет уловки, помогающие им тайно или явно соблюдать еврейские заповеди. Тяжелее всех у Эспина выглядят преступления против христианства, демонстрирующие глубокую ненависть и отвращение маранов к своей новой религии. Речь здесь идет не только об отказе исполнять предписания церкви, причащаться и тому подобное, но и о сознательном поругании святынь и символов христианства. Среди прочих преступлений, которые Деистина якобы обнаружил у маранов, неверие в Бога и разные формы идолопоклонства. Деистина не ограничился перечислением прегрешений конверсос, но и постарался в своем сочинении побудить государственные власти к поискам радикального решения проблемы маранов. С одной стороны, он требовал отгородить преступных маранов от христианского общества, чтобы они не заразили других и не совратили их с пути. С другой стороны, он предлагал учредить в Кастилии особую систему инквизиции, которая бы искоренила ересь иудействующих конверсос. Это сочинение, несомненно, вдохновило тех, кто 20 лет спустя создал в Объединенной Испании государственную инквизицию.